Гамп при этом не слишком сильно хотел составить ему компанию, однако понимал, что в этом движении он был скорее заложником обстоятельств, пока леди Джонс не заявила им обоим, что Нот, коли хочет вернуться на острова, не должен требовать того же от своего друга, который как раз и мог бы остаться с леди Викторией. На том и договорились. До Парижа Нот добирался путанным путем, поскольку каминов во Франции не существовало, а друг к другу люди приглашали гостей, посылая одноразовые порталы. В Британии такая практика тоже была, вспоминая билеты на тот же Квиддич, добраться по собственному желанию из города в город, минуя Макдловский транспорт, было нетривиальной задачей. Впрочем, ему повезло, и в Ницце он встретил знакомого по Хогвартсу Оливера Вуда собственной персоной. Капитан хогвартской команды Гриффиндора по Квиддичу при этом подошел к нему сам, что было неожиданно для Теодора. «Нот, не ожидал тебя увидеть здесь». Рослый широкоплечий спортсмен был одет в майку без рукавов и бриджи, а сопровождала его незнакомая брюнетка с северными чертами лица. «Это моя девушка, Сьюзи Вульф. Сьюзи не говорит по-английски, прошу ее простить. Гутен абен», поздоровалась она с Теодором. «Это немецкий?» – спросил он. Судя по всему, никто из них никуда не спешил, и ожидание поезда в Париж для них оказалось совместным времяпрепровождением. Как оказалось, Вуд успешно отобрался во второй состав под Блумер Юнайтед, а сейчас, пока в Британии было неспокойно, проводил свой отпуск на теплом берегу Средиземного моря. «Едем в Париж, поглазеть на Лувр, ну и вот это вот все», — мимоходом похвастался он. «А ты тут какими судьбами?» «Папа писал, что ты в начале месяца выпустил статью. Кажется, что министр не слишком доволен этим, ты ведь знаешь, для Нотта эта новость была в новинку. Почему ты так решил?» — спросил он. «Твой отец же работает в Аврорате, верно?» «Что ты?» — рассмеялся Вуд. «Повышел в отставку уже 10 лет как, когда Шизоглаза поставили руководить всем ДМП, но у меня там старшие братья и кузен, поэтому я всегда в курсе всех новостей». В поезде они заняли места рядом друг с другом, чтобы иметь возможность обсуждать новости из мира магов. Чувствовалось, что Вуд, пусть и строивший из себя крутого парня, так хотел вернуться в школьные годы, что сам подошел и был рад заговорить со слизеринцем на несколько лет младше. «А тебе самому как мои взгляды на проблемы Британии?» – спросил тебя. «Или ты не читал?» «Не, скажу честно, я в это дело не лезу. Для меня важно, чтобы ты знаешь, кто не угрожал расправой моим друзьям, чистокровки они или нет, а остальное – похрен. Я же квиддичист», – он заржал, – «у меня в башке летают снитчи». Через несколько минут разговор уже свернул на то, как Хогвартс был вынужден страдать 3 года подряд, когда сначала дементоры, где были эти дементоры, когда из Азкабана убежали пожиратели, потом турнир, а я, дурак, жалел, что не могу участвовать, а в предыдущем году и Амбридж, она что, правда такая розовая жаба, как рассказывают, лишили его квиддичного состязания. Оливер честно считал, что любая командная стратегия должна предполагать тренировки, слаженный коллектив, и только затем действия, и Нотт был с ним согласен, а потому ту вылазку, которую Поттер совершил в министерство, оба они дружно расценили как идиотизм и провокацию. Через несколько часов пути, где-то в районе Лиона, Сьюзи перетянула таки внимание Оливера на себя, и Теодор даже успел поспать, и проснулся уже в Париже. Собственно, Вуд, выходя из купе, его и разбудил. Наскоро попрощавшись, Теа подхватил рюкзак, и вышел было вслед за ними, и обнаружил себя в ситуации, когда вокруг не было никого, кто мог бы говорить на английском, в городе, полном маглов. Это была неподготовленная акция, и это рисковало быть провалом. «Простите, где Эйфелева башня?» – задал он вопрос компании подростков едва ли старше его самого. Они рассмеялись и что-то наперебой начали ему говорить на французском, показывая при этом в разные стороны. Это разозлило тебя, и он от души пожелал им мысленно скорейшей диари. Как и у магов древности, это было магическим сглазом, а потому, едва он отошел от них, один из юношей пронесся мимо самого Нотта в сторону здания вокзала, прыгая так, будто бы в его штанах уже было что-то лишнее. С торжествующей улыбкой Нотт вышел из вокзала и отправился по указателям, которые ему смогли объяснить, как добраться до острова Сити. Вокзал, на который он прибыл, был рядом с берегом Сены, и по набережной вскоре Теодор добрался до места, где находилось французское министерство магии. Была в этом какая-то изюминка, что в революционной Франции маги скрывались в бывшем королевском дворце. «Добрый день», — обратился он по-английски к молодому клерку в магловском костюме. «Не подскажете, как пройти в отдел международных отношений?» «Англичанин?» «Да», — спросил в ответ мужчина, жизнерадостно улыбаясь. Теодор кивнул. «Это чувствуется. Снобы вы?» Другой бы спросил, говорю ли я на его языке. «Прошу прощения», — повинился Нот. «Теодор Нот. Нот. Известная фамилия. Не ваш ли предок написал про 28 британских семей?» «Истинно так, мсье. Можно и мсье, можно и мистер», — вновь радушно улыбнулся мужчина. «Паркер моя фамилия. Дядя уехал в начале 80-х из Британии, и мы все перебрались сюда вслед за ним. Можно сказать, что мы земляки, мистер Нот. К тому же, я как раз работаю в нужном вам отделе». Они спустились куда-то вниз и по украшенному картинами французских магов-аристократов, многие из которых презрительно фыркали при виде англичанина и кричали что-то злобное на своем лягушачьем языке вслед, прошли до лестницы наверх. Еще три коридора, небольшой холл, и они оказались в кабинете мистера Паркера. «Итак, мистер Нот, чем обязан? Насколько я помню из обзора прессы, вы недавно опубликовали в Британии в одном из двух, он позволил себе закатить презрительно глаза к небу, журналов политический памфлет. Прячетесь уже, разве вас должен пугать темный лорд?» «Нет», — улыбнулся Тя. Радушный тон Паркера настроил его на позитивный лад. «Я не пытаюсь ни от кого прятаться, пока по крайней мере. Отдыхаю, я сдал сов, результатов пока нет, но скоро будут. Вот, хочу вернуться и узнать в министерстве, когда». Эта ложь слетела с его губ мимолетно, придуманная в тот момент, когда он сказал эту фразу. И тем не менее, Паркер тут же закивал. «Это похвально, надеюсь, что результаты вас не разочаруют. А в министерство тогда зачем обращаетесь? Дело в том, мсье, что мне нужно вернуться, а билет я купить, как вы понимаете, не могу. Я вам так скажу, мистер Нот». Радушие на лице Паркера сменилось задумчивостью. «Ваш министр, Скримджер, прислал бумагу нашему шефу, как говорят в Марселе, они в дерьме, и требуют оказать содействие в поимке ряда лиц, сбежавших во Францию. Вы в этом списке». «Что?» Нот изумился. «По какой причине?» «Слушайте, Теодор, мы же можем говорить откровенно». Министерский работник наклонился через стол. «Мой дядя тоже в этом списке. Тогда у него, да, был грешок. Он исследователь и занимался дементорами. Ну, собственно, темный лорд финансировал его исследования. Вампиры, дементоры, румынская кровь, сами понимаете». Он усмехнулся, показав чуть заостренный клык, а по спине Нокта пробежали мурашки, и был вынужден сбежать сюда. Прошлой зимой он ездил в Шотландию от Сорбонны, и вот этот ваш Скримджер считает, что он помог сбежать из Азкабана. Паркер всплеснул руками, как бы показывая, насколько несусветным было это обвинение. «Поэтому я вам как министерский сотрудник советую повременить с возвращением», — со значением сказал он. «А как частное лицо я сочувствую вашему рвению, Теодор, и считаю, что мой долг — вам помочь, со всем состраданием, на которое только было способно его лицо», — зашептал Паркер с легким французским акцентом. Аромат его духов был похож на морскую волну, заставив вспомнить о шевалье. «Вы явно хотите что-то взамен», — прошептал Нот. Безусловно, улыбнулся кончиками губ визави, французское слово, подумал Нот. «Я думаю, что вам сможет помочь мсье Тремблей, школяр профессора Микаревикта. Он каждый вечер посещает трактир «Философский камень» у моста Александра Третьего. Я думаю, вы узнаете его по гитаре. Передайте ему вот это». Он вложил какой-то мешочек, источающий магию, в ладонь Нотта, и он поможет вам. «Благодарю», кивнул Теодор. Мешочек выглядел как дурная вещь, но, зайдя в уборную, он засунул его в свою очередь уже в безразмерный мешочек, куда отправилась и официальная палочка из дуба, так его не могли бы раскрыть по отпечатку волшебной палочки. На одной из афиш французские жандармы Министерства магии говорили о методе Пуаро и предупреждали, что любая палочка оставляет след. Часы показывали половину шестого вечера, что, собственно, тоже было вечером, и, пройдя с острова Сити на бульвар Сен-Мишель мимо красивого фонтана, Тя отправился в сторону дома инвалидов и Марсово поля, где где-то находился и мост Александра Третьего, русского царя. По бульвару Сен-Жермен и улице Гринель он вышел к месту захоронения корсиканца, Магдла из Магдлов, чье имя прогремело на весь магический мир. Наполеон Бонапарт умудрился остаться до последнего в неведении о том, что существуют маги, Но те, кто предал сеньора сеньоров, короля Франции Людовика, пришли под руку властного императора и привели Францию к таким вершинам, каких она никогда не знала. Это было удивительно, и даже занудность Бинса не могла уменьшить удивительность событий той эпохи. От дома инвалидов Теодор без труда нашел мост Александра III. Он был там с Дакари, и в тот раз там крутились русские, и маги, и маглы, в том числе русские маги из числа эмигрантов. На другом берегу действительно оказалась магическая, скрытая антимагдловскими чарами, таверна. Философский камень было написано на двух языках, на французском, это в принципе угадывалось, и как раз на кириллице, не то на болгарском, не то на русском. Внутри было людно, но Теодору не виделось особой проблемы в этом. Он уже знал, что ищет парня с гитарой, и, поправив рюкзак, потянул на себя дверь. В лицо ему пахнуло хмельным духом, а в уши тут же ударила громкая музыка. Множество молодых людей и девушек, оказавшихся вокруг, были пьяны и пили только больше. Теодор поразился тому, какая фантасмагория магии происходит вокруг. Нащупывая себе дорогу в полумраке трактира, он дошел до барной стойки. «Вы понимаете меня?» — крикнул он бармену. Молодой араб, чьи волосы были заплетены в дреды, а на голове красовалась какая-то странная шапка с желтым, зеленым и красным цветами, покачивался в ритм музыки. «Меня слышно? Не кричи, он не понимает по-английски», сипло рыкнул неожиданно оказавшийся рядом человек. Теодор на мгновение испугался и рефлекторно уткнул свою палочку в ребра заговорившего. «Эй, ты че, псих?» Бородатый мужчина с волчьими зрачками отшатнулся и, подхватив свое пиво и покачивая головой, растворился в толпе. Нотб с досадой хлопнул левой рукой по стойке, заправив палочку обратно в кобуру на предплечье и поднял взгляд. Наверху была галерея второго этажа, как будто бы первого было мало. Здесь в клубах дыма танцевали молодые девушки под пошлую магдловскую музыку, а вот там было как будто бы спокойнее. Человек с гитарой вполне мог сидеть там. Нот протиснулся к лестнице и поднялся наверх. За это время из его кармана вылетел платок, которым он хотел утереть лоб. Мавры, негры, арабы и прочие маргиналы, что хлестали зелья и курили всякую магическую дрянь, судя по виду магии в их сигарах, могли и не только платок свистнуть. Наверху действительно было спокойнее. Тут же французский школяр вскочил и бросился к нему навстречу, лопоча что-то на своем лягушачьем, но те отрицательно покачал головой и обошел его. С несчастным видом тот поплелся обратно, в конце попытавшись сорвать с него рюкзак, и потерпев неудачу, так как тот был зачарован от воровства. Нот обернулся на грохот от падения неудачника, и его приятели, с которыми они играли в какие-то карты, загоготали. В конце бельетажа этого театра человеческих пороков действительно сидел, примостившись в уголке, достаточно молодой парень с редкой бородкой, чьи волосы были забраны в хвост. Он держал в руках повидавшую виды гитару и никак не решался начать играть что-то, зато дважды, пока Теодор пробирался к нему, отхлебнул из своего пивного бокала. «Мсье Тремблей?» – спросил Нот, подойдя вплотную. «Уи, мсье», – слегка удивленно ответил ему парень. «Мищерщеву». Познаний тебя было недостаточно, чтобы разобрать что-либо, кроме «да, мсье». «Мне сказали, что вы говорите по-английски», – улыбнулся Нот, присаживаясь на свободный стул. «Сказали, будто бы пробуя на вкус чужую речь», – проговорил волшебник. «Да, я имел опыт быть в Британии. Участник турнира, вы могли слышать. Разве?» – Нот поднял брови. «Кажется, что чемпионом Шармбаттона была мадмуазель Делакур. О, прошу не говорить такую глупость. Это полувейло опозорило нашу академию Бабатон. Не могу поверить, что этот кубок выбрал ее тогда», — юноша скривился. «Не могу поверить». Теодор присмотрелся к своему собеседнику. Если представить его без бородки и с короткими волосами, он определенно видел его в Хогвартсе. «А я вас помнить», — улыбнулся вдруг француз. «Вы студент Хогвартса, но не участник этого турнира. Я танцевал с вашей партнершей. Рыжей девочка, да?» Нот нахмурился. «Ах, не ревнуйте», — рассмеялся маг. «Леон Тремблей, виконт-наследник, как у вас говорят Тремблей. Правда, граф, мой прадед, но я старше из нашего колена». Теодор Нот, лорд Нот, пер высокого Визингамота, — самодовольно улыбнулся Нот, пожимая руку Леона Тремблея. «Так кто вам сказать, что я здесь обитаю?» — поднял он бровь. «Мсье Паркер из вашего министерства», — не стал скрывать Нот. «О!» — парень наклонился к Ноту, зловеще улыбаясь. «Так он решит вернуть свой долг. Ну что ж, я жду». Нот, Поколебавшись мгновение, отвернулся и достал из своего мешочка сверток. Магия в нем была одновременно знакома и чужда. Леон взмахнул палочкой и просиял. «День прожит не зря», — задрал нос француз. «Вы чего-то еще хотеть? А, послушайте, как я пою, Долинва-мещенерец». Эту песню Тя во Франции уже слышал, и его голосу она совершенно не подходила. Что ж, это было, по крайней мере, лучше, чем волынка. «Так что вам нужно, Теодор?» Раскрасневшись после песни, спросил Тремблей. «Ви хотите, мсье Паркер?» «Так тихо, как мог», — сказал Нот. «Сообщил, что вы можете помочь мне отправиться за канал, неофициально». «О», — только и сказал Леон, поднимаясь со стула. Теодор поспешил следом за ним, и через несколько минут они уже были на улице. Одетые по-магдловски молодые люди сошли за своих на улице, и Нот едва поспевал за недюжинно быстрым французом, едва не теряя его в толпе. «Леон!» — крикнул Тя, и тот, наконец, остановился. В его взгляде читалось недовольство. «Куда вы? Как это? Куда? Туда? В машину? Живо!» Он, спешно прикрывшись гитарой, взмахнул палочкой. Чудо, что никто этого не увидел, и едва заметная магия расколдовала замок припаркованного Рено. «Прошу, пристегивайтесь, мистер Нот!» — с линцой сказал Тремблей. Теодор, не понимая происходящего, тем не менее, последовал совету и перетянул себя ремнем, интуитивно разобравшись в принципах работы. «Доводилось ездить?» — слегка разочарованно спросил его француз. «Нет, но здесь ничего сложного». Магдловское сердце машины взревело, и она, как экипаж с дюжиной пегасов, рванула с места. Леон явно наслаждался тем, что он юлил по улицам Парижа, пролезая между машин, и подмахивал палочкой себе, а Теодор сидел с закрытыми по большей части глазами и молил мать магию, чтобы это закончилось. «Все чистокровные маги в вашей Франции так себя ведут?» — спросил он, когда диковинная повозка замерла в ряду других. «Я слышал, что Тремблей — уважаемая семья». Француз рассмеялся и снова дернул вперед. «Не все, но у меня был хороший учитель, ха-ха-ха». Городская застройка Парижа постепенно сменилась пригородом, и Нот смог приноровиться к постоянной тряске, реву Рено и шуму ветра в ушах. «Эта штука не летает?» — прокричал он, наклонившись к Леону. «Нет, это запрещено статут», — прокричал тот в ответ. «Хотя мой наставник говорит, что его Пежо по-настоящему летать в Марселе». Теодор почувствовал себя неуютно, вспомнив истории о том, как Уизли и Поттер прилетели в начале второго курса в замок на чужой машине. «Я в Хогвартс слышал, что у вас принято летать на таких», — продолжил француз. Он нажал на что-то под своей рукой, отпустив на мгновение руль. Тя зажмурился, и окна, из которых свистел ветер, без магии, но как по волшебству поднялись, закрыв доступ ветру. Стало значительно тише. «Так-то лучше, а?» — Нот кивнул. День был суматошным. Почему вообще он ехал с каким-то непонятным французом куда-то на север? Судя по закату слева, они ехали в сторону севера. «Ты, должно быть, путаешься в догадках», — снисходительно кивнул сам себе француз. «Мы с мсье Паркером быть в некотором отношении партнеры. Иногда он просит меня помочь ему и доставить людей в Сен-Мало. Там легко оказаться на паром в Британию, на Гернси и Джерси, а это уже Британия. Понимать, что же, выдохнул Тя, это многое проясняет. И часто так мотаешься?» «Нет», — весело взмахнул рукой француз. «Зимой возил его дядю. Он платит исправно, я держать свои профессора на крючке». «Почему ты рассказываешь это? Мы с тобой не увидимся, земля большая», — пожал он плечами. «Либо тебя убьет ваш фанатичный поборник крови, либо меня кто-то из кузенов или профессор Викт пристрелит из своего мушкета за несданный зачет по битве при Азинкуре». Он рассмеялся сам своей шутке. Теодор предпочел перевести беседу за остаток пути на более нейтральные темы. Француз рассказал, что у выпускников Шармбаттона было заведено в обычай поступать в Сорбонну для статуса, на самом деле учились там единицы, и слава о университете была лишь прикрытием для магического кутежа, который постоянно шел в стенах славного места. По его словам, самые черные дела были обыденностью для тех, кто строил на этом свои политические и научные карьеры. Неугодные студенты изгонялись из стен университета в исследования, а в случае отказа устранялись физически. Нот тут же вспомнил историю Локхарта, которую он рассказывал много лет назад. Сам Леон поступил туда так же, как и многие его чистокровные сокурсники, не из любви к науке или магии, а ради того, чтобы подольше остаться в детстве. Кутить, пить и бить баклуши, вот, чем занимались молодые чистокровные маги, пока их менее удачливые и талантливые сокурсники были вынуждены пробиваться с низов на слезневых фермах Корсики, соливарнях и зельеварнях Окситании, нищенских работах Британии и полях Аквитании и Вандеи. Столичные хлыщи, отпрыски старинных семей, строили себе карьеры через полезные знакомства и связи, а те, кому везло меньше, могли рассчитывать лишь на инспекторат в департаментах и графствах. Наконец, через 4 часа пути, они достигли Сен-Мало, небольшого приморского городка на побережье канала. «О, капитан из Сен-Мало», — пропел француз, потягиваясь на берегу. Магдловское поселение оставалось в стороне. «Али-Ала», — Теодор отдышался, чувствуя подкатывающую после долгого путешествия на горячей магдловской машине тошноту. Он стоял, чуть наклонившись, опираясь на металл лапшивки рукой, пока отвратительно бодрый француз пел, прогуливаясь вокруг с заложенными за спину руками. Наконец, отдышавшись, он поднялся, как раз, когда его спутник закончил. Легкий бриз надувал со стороны канала свежий воздух. Меж облаков тут и там проглядывали звезды, ехидно мерцая в далекой дали. «Ну и что дальше?» Тя поправил рюкзак за спиной. Француз почесал подбородок. «Ну», скопировал он его интонацию, «дальше тебе нужно будет дождаться утра. В порту наймешь катер, и тебя доставят на Гернси. У тебя же есть паспорт британца?» Теодор открыл и закрыл рот. «Нет, так трансфигурируй», пожал он плечами. «Ты ведь все равно уже нарушаешь закон. Вы, лимонники, сильны в этом, не буду спорить». Еще раз обойдя свою машину, Леон открыл дверцу водительского сиденья. «Аривуэр, Теодор Нотт». И был таков. Проводив француза взглядом, Нотт покачал головой. Этот долгий день был похож на настоящую бессмысленную суматоху. Впрочем, отсюда и правда было рукой подать до коронных владений магдловского короля. Или там была королева. Да, королевы. Глава 74. Спускаясь к собственно городку Сен-Мало, Теодор размышлял о бессмысленности поведения французов. Вряд ли Леон Тремблей, чистокровный маг из древней французской семьи, о которой писали в величайших династиях континентальной Европы, не умел аппарировать, и едва ли он не умел совершать парную аппарацию. При этом мсье Паркер, отправляя Нотта мудреным путем к этому человеку, мог сам и подстроить всю цепочку. В конце концов, фамилии мага, который был в Хогвартсе на турнире, Тя не знал, впрочем, это явно не было ловушкой с оборотным зельем. За все 4 часа пути француз так ничего и не выпил. Тя остановился в тени, не доходя до дороги, и достал палочку. Он видел тут и там следы магии на земле и в воздухе. Здесь часто колдовали, и одними и теми же палочками. Могли ли это контрабандисты уменьшать свои грузы, чтобы везти их в порты на острова? Могли ли это быть похитители? Кто угодно. Он вспомнил, как уже больше полугода назад, под властью темного лорда, наложил на себя какие-то чары. Как яйцо на голову, они покрыли его магической пленкой, что сделало его прозрачным, почти невидимым. Он никогда не учил этих чар, никогда не умел их применять, это влияние темного лорда дало ему такое знание. Теодор прикрыл глаза и вспомнил, что он делал в этот момент. «Перспика инкантатим», прошептал он, прочерчивая своей каштановой палочкой символ руны Дагас в воздухе и касаясь ее кончиком своей макушки. Противное чувство окатило его вновь с головы до ног, делая незримым, лишь тонкие контуры тени в свете, вышедшие из-за облаков луны, едва заметны были на земле. Тя вышел на обочину дороги. Вскоре он уже шагал по магдловской дороге, сделанной из застывшей земляной смолы и щебня. Слева осталось какое-то кладбище, где едва ли хоронили покойников местные жители, столь слабо было ощущение магического фона там. Теодор с пригорка в парке, где его высадил француз, видел, что пристань была на севере, и шел в ту сторону. Вдруг он замер. Практически навстречу, переругиваясь на своем глупом языке, шло несколько магов в беретах и темных кофтах. Несмотря на лето, ночь была прохладной, и если бы не зачарованная еще бабушкой футболка, Тя бы подмерз, эти же четверо явно не мерзли. Их руки были одеты в перчатки, но большего в неярком свете звезд Теодор не видел. Лишь пара магических артефактов на кольцах, да чары на беретах, указывали на принадлежность к миру волшебства. Четверо прошли мимо, говоря еле слышно и не оставляя следов, подошвы их ботинок также были зачарованы. Едва они отошли на десяток футов, Теодор продолжил путь, обуреваемый неприятным предчувствием. Пройдя первые дома, он ускорился и даже побежал, но хватило его едва ли на 30 футов, после чего он едва не задохнулся. Звуки стука подошвы по земле, когда никого не было видно, могли привлечь ненужное внимание. Сердце юноши колотилось так, как будто бы в нем поселилось стадо диких фестралов, что грохотали своими копытами по брусчатке. Он старался держаться ближе к воде и двигался вперед и вперед. Времени он не видел, часы тоже были невидимы, и лишь то, что он сжимал палочку в кулаке, позволяло ему чувствовать какую-то уверенность. Шаг за шагом он, чувствуя усталость и голод, шел вперед. Начало светлеть, и небо окрасилось предрассветной розовой дымкой, когда Нот, наконец, добрался до порта. Нехитрые указатели для магловских машин помогли ему сориентироваться, где находился причал, и какое было расписание до Гернси. Ему повезло вновь, в том, что ближайший корабль туда уходил в 6 утра. 6 утра точно не было. В каждом появившемся на улицах Сен-Мало Магглитиа видел своего потенциального врага. В какой-то момент он устал бояться, но неприятное свербящее ощущение, что за ним могут смотреть и его могут зачем-то искать, придавало ему адреналина. Магдл-охранник, проверявший документы у других желающих попасть на паром, обернулся было в сторону Тиа и принюхался, а потом сплюнул и вернулся к своему делу. Дрожа, как осиновый лист, Нот пробрался вперед, к стоящему кораблю, и забился там в дальний угол, куда, казалось, никто не должен прийти. Он не заметил, как успел задремать, и лишь гудок корабля, оглушительно громкий, заставил его подскочить. Чары все еще держались, но к этому добавилось неприятное осознание, совсем рядом с его углом маглы, вышедшие из своих машин, успели по крайней мере однажды помочиться, брезгливо дернувшись, Нот поднялся, поправив за спиной рюкзак, и отошел, стараясь встать так, чтобы никто не мог натолкнуться на него. Синее море пахло соленой водой и соком бубонтюбера. Тиа уже знал из занятий 5-го года, что такой сок бубонтюбер вырабатывает аналогично разложению земляных масел на огне, и маглы используют этот сок как топливо для своих големов, вместо дров. Земляные масла использовали и маги, и Снейп неоднократно сажал провинившихся студентов чистить вручную котлы семикурсников, что варили омолаживающее зелье на занятиях с ним, в них масло и добавлялось, оставляя после выпаривания неприятную гарь и склизкую копоть на стенках. Теодору не доводилось попасть на такое развлечение, однако Блейз, Артур, Дин и много кто еще делились своим негодованием от этого. Когда берега Франции остались далеко позади, Теодор выдохнул с облегчением было, но тут паром зашатался под гребнями волн. Колоколом в голове у Нотта забилось воспоминание о 9 песо и том, как они удерживали магию водяных народов в человеческой плоти. По его спине пробежали мурашки, и он сел, цепляясь рукой за борт корабля. Вдруг голова потеряла равновесие. Его замутило, и если бы он ел что-то с прошлого утра, обязательно бы вырвало. Тиа не знал, сколько времени он плыл вперед, пока корабль не издал гудок вновь и не стал замедляться. Маглы, шумевшие вокруг, шутившие и обсуждавшие всякую дребедень, аварии на каких-то мостах, непогоду в Ирландии, странные тучи над Плимутом и Ньюпортом, стали рассаживаться по машинам, и чудом лишь один из них не споткнулся о невидимого Теодора, словно сама магия хранила его. Тиа сошел на берег и огляделся. Никакого преследования он не заметил и, спустившись по неприметной лестнице на цокольный этаж первого попавшегося дома, снял с себя чары невидимости. На пополуденном солнце его силуэт уже был виден даже не только в тени, и попросту опасным было рисковать статутом. Никто бы этого ему не простил, случись что. Первым делом на острове он зашел в первую же магловскую пиццерию и поел впервые за больше, чем сутки. По его внешнему виду официантка, миловидная темнокожая девушка с узкой талией и широкими бедрами, принесла ему кофе, добавив, что это было подарком от заведения. Оставив 20 фунтов магловских денег, все еще не растраченные прибыли от летнего дела, что они провернули летом 92-го, приятные воспоминания подняли настроение, в пиццерии, Тиа вышел на улицу и осознал, что совершенно не знает, что делать дальше. То, что канальные острова, Гернси, Джерси, Алдерни, как и в старину были частью магической Британии, Теодор знал наверняка. Шутка ли, на Алдерни Гриндевальд проиграл 2 ноября 45-го года дуэль Дамблдору, что было величайшим триумфом магической Британии во всем текущем веке, а с Гернси свой род вели именитейшие фамилии из списка священных 28, как бы Тиа не желал своим предкам икать в посмертии, Блэки и принцы, потомки магловского короля Эдуарда из начала 14 века, были сынами местных нормандских ведьм из безвестных семейств. Да и для самого Нотта Нормандия, где остался Сен-Мало, была не чуждой. Накты были магами на службе Вильгельма Завоевателя, и оттуда отправились на остров Британия, где сразили воинство последнего английского короля и его магических импотентов. Так или иначе, историю Тиа знал. Реальность была несколько удручающей. Он не знал наверняка, жили ли вообще здесь маги, или лишь маглы остались после узурпации Гриндевальда. Поговорив с местными девушками, которые краснели в ответ на его искусственно жизнерадостную улыбку, Тиа узнал, что на острове был аэропорт, чем бы это ни было, откуда можно было добраться в Лондон. В ответ на его аккуратный расспрос о странных местах, как бы наивно это ни звучало, разбитная девушка с русыми волосами, сделав страшные глаза, предложила прогуляться ночью с ней до Северного мыса, где германцы расстреляли ювелиров острова, и где водились их привидения. Привидения, как хорошо знал Нотт из занятий с Флитвиком и бесед с леди Викторией, имели шанс остаться воплощенными после смерти волшебника, или даже магла, только если совпадало множество факторов. Мощный магический источник, яркая предсмертная эмоция, что могла бы удержать слепок души на этом плане, возможность взаимодействовать с живыми людьми и насыщаться их эмоциями, именно потому призраки в Хогвартсе были столь живыми, а Пивс Полтергейст, воплощение подросткового буйства, и вовсе материальным. В других местах же призраки могли и не продержаться и недели, не говоря уже о годах. Теодор отшутился от русоволосой маглы, едва приблизился закат, перекусил и направил свои стопы к Северному мысу. Местные жандармы, то есть стражи правопорядка, жандармы остались на континенте, пару раз окидывали его подозрительными взглядами, но ничего не говорили. За какие-то 40 минут юноша добрался до парка, отделявшего его от моря на севере, от канала. В небе клекотали чайки, ветер раздувал кроны деревьев и сдувал тепло, накопившееся за день. Теодор, уже ничему не удивляясь, углубился в лес. Тут и там здесь попадались следы магии. По большей части это была эмоциональная, спонтанная магия, как ему говорил Флитвик, такую могли и маглы чудом создать, они так и называли это «чудеса». Магические следы имело и зачатие, и вспомнив об этом Нотт покраснел. Первенцы семей потому и считались наиболее достойными унаследовать богатство и славу, что их зачатие несло магическую энергию. Пройдя лес почти насквозь, он отбросил от себя эти мысли и достал палочку. Впереди, в развалинах крепости, что все еще содержало следы чар, кто-то колдовал. «Стэн, ты вообще в это веришь?» — крикнул какой-то женский молодой голос с легким акцентом. «Я закончил хок, детка. Что мне какое-то галлийское панорамиксово зелье?» Нотт вновь наколдовал на себя дезиллюминационное заклятие и, стараясь не шуметь, подкрался к камням. Он забрался на шаткие старые кирпичи, вывалившиеся из бойницы в стене, и заглянул в щель. Несколько молодых людей спешно раздевались, не расставаясь с палочками в руках. Отсветы пламени какого-то очага бросали на ровную площадку причудливые тени. В центре стоял чан с зельем, мерцающим бурой магией, а рядом с ним несколько связанных фигур. Как завороженный, он следил за тем, что происходит, сжимая палочку в руке. Щель была достаточно большой, чтобы забраться в нее и пролезть на площадку, но так делать ему от чего-то не хотелось. С характерным звуком из пламени камина вышел еще один участник таинственного действа, и этот камин тут же стал для тебя целью номер один. «О, мистер Свитч!» — рассмеялся тот же голос, что говорил про зелье. «Как там в Белфасте? Волки воют, Силенция. Твой удел, червяк», — медово произнес новоприбывший, — «это молча выполнять приказы повелителя». По спине Теодора пробежал холодок. Впрочем, некто Свитч, прибывший из Ирландии, вышел в центр и оглядел площадку, слегка задержавшись взглядом на телах. «Вижу, что многое готово. Тот маг, на которого нас вывели наши галлийские друзья, не нашелся». Заткнутый червяк покачал головой и развел руками. Теодору показалось, что на его обнаженной руке сверкнула метка темного лорда. Свитч театрально развел руками. «Ну что, детишки, кто готов присягнуть нашему повелителю?» «Ринальда», — пропищала молодая женщина, стыдливо прикрывая груди. «А что будет с этими?» Мужчина в плаще наклонился и за волосы поднял с земли связанного человека, девочку. «С этими червяками?» — громко делано удивился мужчина. Его лица Теодор не видел, он стоял спиной, но мог представить себе хищный оскал. В другой руке блеснул в отсвете камина нож. Несколько голосов вскрикнуло, Теа почувствовал, как его пальцы немеют, а тело девочки, висевшее в чужих руках, дернулось в конвульсиях. «Они умрут, чтобы дать нам силу. Ну же, Ринальдо Свитч, кем бы он ни был, подошел к котлу, и тут же тот вспыхнул яркой магической вспышкой, испустив в небо клубы дыма. Онемленный мужчина дерганным образом подошел туда и зачерпывать из котла кровавое варево, размазывая густую жижу по себе и глотая ее. Он что-то причитал, безголосо шевеля губами, а Савидж смеялся. Тя чувствовал, что должен что-то сделать, но никак не мог решиться. Сзади вдруг хрустнула ветка, и он испугался, дернувшись. Кирпичи, на которых он стоял, не выдержали этого движения, и с треском посыпались вниз. В лихорадочном спонтанном магическом выбросе Тя оказался вдруг с другой стороны бойницы, все так же недвижим, но шум не остался незамеченным. Савидж пошел на него, и Тя вспомнил самые страшные чары, что в своей жизни он применял лишь против тролля. Это грозило Азкабаном, но, Магдлы, озадаченно пробормотал мужчина, чье лицо было изуродовано шрамом, а чары на плаще имели странно знакомый облик. «Эй, вы там, быстрее! Шанпайк, режь уже вторую! Не с места!» — прокричал какой-то голос снаружи. «Именем короны, сложить оружие!» При сопротивлении бомбарда Максима, лениво, но в то же время несколько испуганно сказал в сторону щели в стене преступник. Оттуда тут же послышались крики, а в ответ раздался треск, какого Теодор никогда не слышал. Мистер Савидж схватился за грудь и несколько раз дернулся, а потом завалился на земь, испустив дыхание. Амулеты и чары на его облачении разрядились мгновенно, а треск все не стихал. Тя пришел в себя сидящим на корточках у толстой каменной стены, зажимая голову руками. Отблески света с той стороны показывали, что кто-то куда-то бежит. Камин, вожделенная цель, до которой оставалось совсем чуть-чуть, вдруг потух. Оперевшись на стену, почему-то все вокруг плыло и двоилось, а непонятный дым застилал глаза. Он увидел, как идиоты разлили чан, кидаясь заклинаниями в сторону стрекочущих магдлов. Как когда-то в детстве, он испугался. Трое магов уже были мертвы, и едва ли это было совпадением. А в гуре Максима, неожиданно хрипло он выдавил из себя звуки. Горло надсадно запершило, но ярко-красный луч, вырвавшийся из его палочки, тут же привлек внимание магдлов, и те бросился на земь. Ему показалось, что это лучший способ избежать стрекочущих проклятий. Раздалось множество хлопков, не меньше шести. Противотаталум, заревели голоса, ступифай, инкарцера, гоминум ревелия, инкарцера. Множество магов тут же начали колдовство, и Нокта с ног до головы опутала веревка. Хорошим это путешествие просто не могло закончиться. Теодор уже однажды был в таком помещении. Здесь по-прежнему было жутко неуютно, однако в этот раз на его шее, запястьях и лодыжках были закреплены магические кандалы, холодным металлом сдавливавшие его при каждом резком движении. Его доставили в Лондон вместе с другими пленниками Аврората Министерства магии Британских островов. По процедуре, которую они изучали с Амбридж почти 3 месяца в начале прошлого учебного года, авроры должны были представиться, уточнить цель вызова, и только после этого предпринимать какие-либо действия. Видимо, эти инструкции претерпели изменения. Когда сопротивление магдлов утихло, с Нокта сняли чары невидимости, отобрали палочку. Она больно царапнула его по щеке, когда вылетала из-под канатов от разоружающего проклятия, и в груди других пленников, а также трупов, на ковре-самолете доставили за 1.5 часа над водой. Здесь его расколдовали, под прицелом 3 палочек авроров и 1 невыразимца, человек, от лица которого хотелось отвести взгляд, мог быть только им, пронесли через гибель воров, а потом нацепили кандалы и доставили в допросную комнату. В отличие от прошлого раза здесь, он был один, и никакой Гэмп не мог отвлечь внимание Эврората. Скрипнула дверь, и перед Теодором, повернуть голову он не решился из-за холодного металла кандалов, села рыжеволосая женщина в красной мантии, лицо которой было изуродовано свежим шрамом, рассекавшим лицо наискось, от правой скулы до левого виска через красный, воспаленный глаз. «Падаль пожирательская», — оскалилась она. «Меня зовут Луиза Трой, назовись, ублюдок малолетний». Она наставила на него палочку, и кандалы насытились магией. Теодор покрылся испариной. «Меня зовут Теодор Магнус Нотт, лорд Нотт, член высокого Визингамота», — торопливо произнес он. Женщина повторила его слова губами, и перо, следуя ее команде, зафиксировало это в протокол. «Наебывать в другом месте будешь, ублюдок», — выплюнула она, добавив пару слов на ирландском. «Моя чуйка говорит, что ты, сволочь, точно пожирательский ублюдок. Что делал на площадке запрещенного ритуала? Искал камин». «Что? Искал камин?» Чуть медленнее повторил Нотт. «Мне нужно было попасть с Гернси домой, и я, подумал, что в старых развалинах может быть камин, растерянно закончил он. Его слова звучали как бред, это он хорошо понимал. Где-то позади хлопнула дверь, и через мгновение ему в шею уткнулась еще одна палочка. Взгляд женщины сменился на уважительный, а в рот ему засунули какую-то мокрую тряпку, через секунду достав. Тя почувствовал легкое головокружение и одновременно с тем легкость мыслей. «Отвечать быстро и четко», — тихо сказал противный мужской голос. «Ответы односложные, да или нет?» «Понятно, да». «Быстро учится», — усмехнулся голос. «Сколько лет?» «Полных 16». «Как зовут?» «Теодор Магнус Роберт». «Фамилия?» «Нот». «ХМ». «Ты знал Ринальда Свиджа?» «Нет». «Ты был знаком с мужчиной, который представился тебе как Ринальда Свидж?» «Нет». «Ты был знаком со Стэнли Шанпайком?» «Да». «Пол Ирландии знала этого ублюдка», процедила женщина, не убирая палочку. «Я готова лично отвести к нему дементора за то, что он примкнул к врагу». «Тише, Луиза», отвратительно мягко произнес мужчина. «Ты знал, что за ритуал совершается с твоим участием?» Нот запнулся. Все его естество разрывалось между «нет» и «не участвовал в ритуале». Победило второе. «Я не участвовал в ритуале. Ты находился в разрушенном форте, теряя терпение», процедил голос за спиной. «Да, что ты там делал?» Мысли юноши прояснились, а во рту он почувствовал едкую горечь. «Я пришел туда из порта Гернси. Мне нужно было попасть на континент», повторил он. «Мне показалось, что там может находиться камин, а когда я пришел, стал свидетелем ритуала и вызвал авроров. Это я вообще наколдовал чары вызова аврората». Палочка, что была уткнута ему в шею, исчезла. Мужчина сзади испустил усталый вздох. «По его палочке есть материалы?» – спросил он ирландку Трой. Та скривилась, это выглядело страшно, и покачала головой. «Все сгорело неделю назад, ты же знаешь. При реинкантатим он и правда вызвал авроров. Теперь ирландка поджала губы, совсем как Минерва МакГонагалл, а до того применял дезиллюминационные чары. Но он точно врет. Чары надзора на его палочке после трех заклинаний бы точно привели к отправке к нему домой совы, даже по нынешним меркам. Они припирались еще несколько минут, после чего Теодора вернули в камеру в сопровождении двух пожилых волшебников, одному из которых лет могло быть ничуть не меньше, чем Дамблдору. В камере было сухо и пусто, ему не было холодно, но очень хотелось есть, а из всей обстановки здесь был лишь нужник в полу. Наверное, как в Азкабане, только не холодно, подумал он. Авроры сняли с него все магические артефакты, включая запонку для галстука, который он носил сейчас, летом, на брюках и безразмерный мешочек со всеми вещами. Что уж говорить про рюкзак. Теодор сел на пол и привалился к стене. Несмотря на холод железных кандалов, вскоре он забылся быстрым и совсем не крепким сном. Глава 75. Разбудил Нотте лязг двери. Он разлепил глаза, сухие и оттого слипшиеся, потерев их руками, и воззрился на вошедшего. Это был мужчина в деловом костюме красного цвета, высокий и худой, искрившийся защитной магией амулетов и чар. «Мистер Нотт», — мягко произнес он, — «поднимайтесь. Меня зовут Эндрю Шепард, я назначен следователем по вашему делу». Теодор поднялся и почувствовал после взмаха палочки мистера Шепарда, как его тело стало значительно свежее. «Спасибо», — буркнул он хрипло. Шепард откомандировал его по будто изменившемуся коридору на несколько поворотов и привел в залу, где был очерчен круг, горевший барьерными чарами. Шепард подтолкнул его в спину и, едва они пересекли барьер, подхватил за металл у кандалов, после чего его потянуло чуть выше пупка крюком. Через несколько очень неприятных мгновений они оказались в очень похожем месте, но барьер горел значительно ярче. «Простите, мистер Нотт», — обезоруживающе улыбнулся Шепард. «Почему-то он был приятен на ту. Вас закрыли в южном детинце ДМП, а я работаю в Лондоне. Прошу». Они снова прошли несколько коридоров и оказались в точно таком же, что и вчера, кабинете. «Присаживайтесь», — любезно предложил следователь, и сел напротив, подвинув юноше кружку с одурманивающе вкусным по запаху какао. Теодор схватил предложенную кружку и едва не отпил, недоверчиво посмотрев на жидкость и на мужчину. Тот рассмеялся. «Ну что вы, мистер Нотт, вашу личность подтвердили сразу несколько членов Визингомата, как вы можете думать, что я замышляю против вас что-то?» Теодор отхлебнул горячего какао и насладился его вкусом, зажмурившись. Вспомнились почему-то утренние завтраки в глубоком детстве, когда к ним приходили мисс Склеруатер и ее сын, а эльфийка Руми подавала им какао и бутерброды с шоколадным маслом. Тогда зачем меня вчера напоили сывороткой правды, а сейчас по-прежнему держите в кандалах?» — спросил он, переведя дух. «Если моя личность подтверждена, увы, мистер Нот, такие нынче времена, ваши руки чисты от того, в чем мы вас подозревали, однако приказом министра магии номер 692 КП от 23 июня сего года все арестанты по 38 параграфу пункту 6 должны содержаться в таких условиях. Собственно, все арестанты сейчас задерживаются по этому параграфу. Тогда что вы мне вменяете?» — нахмурился Нот. «Троекратное нарушение запрета на колдовство вне Хогвартса, владение чужой, незарегистрированной волшебной палочкой и отказ от предоставления владений для обыска», — любезно улыбнувшись, сообщил Шепард. Его позитивный образ тут же померк в глазах Теодора. Он открыл и закрыл рот. «Вам дважды направлялась сова с требованием предоставить владение в округе Эктон, скрытые чарами Фиделиус, для обыска», — пояснил следователь. «2 и 6 июля. После, вас объявили в розыск именным устным распоряжением министра магии, наряду с некоторыми другими родственниками покойных участников бунтовщических групп в на рубеже прошлых десятилетий». Теодор почувствовал клекочущую ярость. «Вы шутите?» — воскликнул он. «Я был в этот момент во Франции, вместе с бабушкой. Как вы могли меня объявить в розыск?» «Во Францию информация о необходимости вашего задержания также была передана, как и в другие сопредельные магические юрисдикции», — любезно улыбнулся мужчина. Нот допил какао в два глотка. «И что мне делать?» «Наша с вами задача», — с показным сочувствием сказал следователь, — «это признать вину. Тогда и наказание будет». Его прервал стук в дверь. Прежде чем он успел отреагировать, дверь распахнулась, и внутрь вошел торжествующий лорд Уизли, за которым стояли нескладные и бледные на фоне брата Артура Уизли и взъерошенный, едва ли не трясущийся от происходящего Терри Бут. «Шеппи!» — воскликнул Уизли-старший, делая шаг с распахнутыми объятиями к следователю Эврората. У того задергался глаз. «Вот уж дела, а, какая встреча! Брат сказал, что у тебя тут лорд Визингамота замурован, как дух фараона. Что за дела, а как же уведомить верховного чародея?» — мельчает Эврорат. «А!» — Уизли своим словесным напором, безо всякой магии, заставил следователя встать и отойти от собственного стола в дальний угол. «А вот это, кстати, стряпчий и поверенный лорда Нокта», — кивнул старший рыжеволосый мужчина, и его пышная грива с редкой проседью качнулась в такт его словам. «Мистер Бут, сын того Бута, что стряпует в Манчестере». Теренс выступил вперед. «Я буду представлять интересы рода Ноктов», — сиплым взволнованным голосом произнес он, — «и требую предоставить мне место и время для общения со своим подзащитным». Шепард всплеснул руками, и Уизли в две палочки наколдовали ширмы и купол тишины. «Нот!» — воскликнул, хлопая его по плечам. «Бут, ты нас всех напугал. Меня дернула бабушка Невилла, представь себе. Пророк уже дал официальные извинения тебе, пока мы с миссис Лангбаттом формулировали иск, и даже выплатил тебе компенсацию. Мы будем брать залог». «Погоди, Теодор!» — звякнув кандалами, поднес руки к голове и сжал виски. «Я ничего не понимаю». Оказалось, с момента событий на Гернси минуло уже больше дня, и газеты объявили, что среди прочих последователей Темного Лорда был арестован Итя, а потом дала официальное опровержение. Бут засыпал его аргументами и объяснил, что именно успело произойти в Британии за прошедшие недели. Он сам едва вернулся из Португалии, куда ездил с матерью, пока отец и сестра занимались многочисленными вопросами страхования, залогов и наследственных дел на островах. Темный лорд открыто привлек на свою сторону многочисленных магических тварей. Ирландию атаковали стаи диких оборотней, и счет пострадавших магов шел на десятки, а макглов – на сотни. Оборотни врывались в места проживания магов, вырезали и насиловали местное население, а детей кусали, распространяя эту заразу дальше и дальше. Северную Англию атаковали тролли. Несколько мостов разрушено. Помнишь, Хогвартс-экспресс шел через виадук, тролли и великаны обрушили его. Теодор слушал и поражался тому ужасу, что происходил. Аврорат не справлялся. Больше двух десятков случаев Империя в начале июня привели к массовым облавам на тех, кто присягал Темному Лорду и был оправдан в прошлом, а также на их родичей. Тут уже попал Итя. Министр Скримджер сказал: «Арестуйте всех подельников», а они сочли, что даже тебя нужно привлечь. Негодовал Терри. Самой страшной новостью, конечно, стало убийство Амелии Боунс и ей охраны, Авроров Базиа Джармуша и Эмилину Венс, совершенно изощренным методом. Их убили, взорвав начинку торта на праздновании дня рождения племянницы мадам Боунс, Сьюзи, сокурсницы юношей. Осколки ранили и саму Сьюзен, которая попала в больницу Мунга. «Люди бегут из Британии», — закончил рассказ Бут. Наконец, оставшийся единственный Уизли, лорд Руперт, снял чары. «Ну, теперь ты оставишь мой кабинет?» — недовольно спросил Уизли мистер Шиппард. «Конечно», — хитро улыбнулся и подмигнул мужчина, тряхнув гривой. «Дня, Шеппи!» Шиппард взмахнул палочкой, и кандалы, сковывавшие Теодора, исчезли. «Представитель верховного чародея разъяснил», — пояснил он свои действия, — «что в вашем случае правила министерства могут несколько отличаться. Думаю, теперь...» Дверь хлопнула вновь, и в помещение в бешенстве вошел еще один маг. «Шиппард», — грозно заявил новоприбывший, — «министру аж целый Дамблдор шлет патронусов из постели, чтобы ты освободил ученика Хавгардса. Выпиши ему штраф, и пусть на все четыре стороны катится. Но, Тикнес, у него три нарушения запрета на колдовство. Он вызвал авроров и был под чарами невидимости. Это вполне попадает под расширенную самооборону. Что тебе нужно еще?» Спустя несколько минут Теодор шел в компании довольного Бута и крайне недовольного мистера Тикнесса, также одетого в магловского покроя красную форму, сверкающую чарами, по коридору. «Гриммит, мы к министру», — буркнул Тикнес с юноши на пару лет старше Теодора, который, кажется, был префектом Гриффиндора несколько лет назад. «Он занят, господин посол покинул его три минуты назад, сэр». «Отлично, Бут, подождите тут». Дверь, зачарованная на десяток чар, открылась лишь через несколько секунд после прикосновения Тикнесса. Он втолкнул Теодора, так и не переодевшегося из магловских вещей, но получившего на руки рюкзак и сверток с остальными ценностями, которые держал Терри, в кабинет. Рабочее место министра магии было обставлено скромно. Десяток портретов предыдущих министров и выдающихся волшебников, два больших стола, ковер на полу и камин с двумя креслами, вот и все, что было внутри. Сам Руфус Отто Скримджер сидел и читал какие-то бумаги. «Пи, что у тебя, лорд Нотт, как вы и просили», — поклонился мужчина. «Тикнес», — гаркнул министр. Под его глазами были значительные мешки, а перед ним стояли пустые склянки из-под зелий. «Ты идиот, я сказал отпустить мальчишку, а не приводить ко мне». Тут марсупилами из зверинца Малфоя напали на пейзан в Ипсвиче, а они их в кошачий приют сдали. «Магловский, как леопардов, а ты мне приводишь этого?» Он перевел взгляд на Нотта. «Мальчик», — министр хлопнул по столу, — «я не знаю, почему вокруг тебя трясутся нимбус с Агдином, но если я услышу, что ты или твои дружки из числа сыновей пожирательских ублюдков приняли метку, я перетряхну весь ваш дрянной факультет вверх дном». «Ты понял меня?» «Так точно, сэр», — мрачно ответил Теодор. «Не забудьте перетряхнуть лютный, а то министерство там сильно любит», — подумал он язвительно, но промолчал. «Вот и славно. Иди, стирай свои портки, пи. Больше чтоб не повторилось, ясно, а то шизоглаза верну в строй». Тикнес был крайне раздражен итогами разговора с министром, и едва не молнии кидал из глаз, оставляя Нотта и Бута в приемной у Скримджера. «Пойдем, что ли?» — спросил Теодора приятель. «Я бы предложил отпраздновать твое освобождение у Фортескью, да негде». Пропал Фортескью, закрыл свое кафе. Теодор покачал головой и направился вслед за другом к лифту и лестницам. Жить в Британии становилось все сложнее. К концу дня Теодор лишился 1000 галлеонов из сейфа, которые были внесены в кассу министерства в счет погашения штрафа, а также незаконной палочки, которая была неизвестно чья, но очень даже неправильная в любом случае. Старшая инспектор Уэрк, постаревшая и осунувшаяся, впрочем, это было применимо ко всем сотрудникам министерства, Каватя видел, за прошедшие годы, выдала ему свидетельство номер 962 Дельта о том, что к мистеру Нотту никаких претензий со стороны Министерства магии нет. Оказавшись снова в косом переулке, Теодор неприятно поразился тому, как быстро, едва ли за месяц, изменилась обстановка в главном магическом квартале Британии. Многие окна были заколочены деревянными или железными щитами, увешанными чарами. Те, кто был богаче, использовал решечение посеребренными прутьями и накладывал чары на них. На втором и третьем проулках встречались зияющие черные провалы сгоревших окон. Люди смотрели друг на друга с подозрением, молодежь старалась прошмыгнуть по улицам, а старики, не чураясь, держали палочки в руках. На главной аллее было и того страннее. Удивительным было видеть кафе-мороженое Фортескью, человека, сделавшего состояние на летних каникулах школьников, закрытым и заколоченным. Казалось, что это невозможно, но это было фактом. Нот шел дальше и дальше, и уткнулся в закрытый, как будто бы угасший изнутри магазин Оливандеров. «Он пропал», — сказал неслышно подкравшийся к нему голос. Теодор резко развернулся, уже в процессе понимая, что палочки в кобуре нет, мешочек со всем содержимым он снова повесил на шею, но не озаботился тем, чтобы достать дубовую палочку оттуда. Рядом с Теодором стоял Невилл Лонгботтом. Невилл обзавелся шрамом над бровью и чуть обросшими бакенбардами. Теа выдохнул и пожал ему руку. Юноши улыбнулись друг другу, но эти улыбки были слегка натянутыми. «Мне жаль», — сказал Невилл. «То, что случилось в ту ночь, это было страшно, но теперь я знаю правду». «Правду о чем?» «Обо всем», — жестко ответил Гриффиндорец. «Я расскажу тебе, Теа, но не здесь». «Мистер Оливандер», — кивнул он на магазин, — «пропал через день после того, как я купил у него новую палочку. Старая была сломана бешеной сукой Блэк, а теперь он исчез. А его дети, вся Британия, кто может и умеет, спряталась под Фиделиусом», — невесело усмехнулся он. «Те смельчаки и глупцы, что остались на публике, все равно трясутся от страха. Вальдемарт», — он смело произнес это имя, и Теа чуть не задохнулся от изумления, готов идти до конца, чтобы его власти ничто не смогло угрожать. Они отправились вверх по улице, обратно, в сторону каминов. «А чего ты здесь делаешь?» — спросил Нот. «Пришел меня ловить, мы с Ба решили, что нужно заставить их тебя освободить. Дядя Элджи отправил Патронуса Уизли, ну и, в общем-то, я дернул Терри. А сюда дядя отправил меня передать реактивы Малпипперу, единственному, кто сейчас закупает наши травы. Это было странным совпадением». Но юноши прошлись еще несколько кварталов, прежде, чем расстаться у каминов. Невилл скомандовал «домой» и отправился куда-то вдаль, а Теа направился в Кардифф. Лавка близнецов Уизли была открыта, как и в прошлый раз, но защитных чар стало больше. В столице Уэльса число авроров было значительно ниже, чем в Лондоне, но помимо дежурной тройки в министерском представительстве за столиком у какого-то магического артефакта скучали еще трое мужчин с белыми повязками на рукавах, беседовавшие на своей валлийской тарабарщине. Теодор вошел в мастерскую волшебных вредилок, но в отличие от прежнего раза он был не один. За прилавком стоял чернокожий Ли Джонсон, показывавший пожилой женщине, как работает какой-то артефакт. Женщина была в магловском платье и, вероятно, и была маглорожденной. Теа прошелся вдоль витрин, разглядывая представленные там товары. Ассортимент изменился не слишком сильно, разве что именно защитных артефактов стало больше, как и анонсировал ему Фред или Джордж. «Мистер Нот, вы что-то хотели?» — учтиво обратился к нему темнокожий грязнокровка. В Хогвартсе Джордан, подпевала близнецов Уизли, позволял себе колкости и дерзости ко всем вокруг. От такого подобострастного обращения Теа почувствовал укол удовлетворения. «Ли, а Джордж и Фред здесь?» «Джордж сейчас в Ливерпуле, а Фред у мистера и миссис Уизли», — извиняющимся тоном пояснил Джордан. «Они передавали вам послание, если вдруг вы зайдете». Теа развернул протянутый 17-летним юношей свиток. «Теодор, если ты вдруг читаешь это, значит, после своего освобождения из несправедливого ареста ты отправился к нам в Кардифф. Родители очень хотели поговорить с тобой. Камин открыт для тебя. Адрес: Нора. Джин не переживает. Фарджи». Нот вздохнул. Сил отправляться на разговор с Уизли прямо сейчас у него не было никаких, а потому он свернул свиток обратно и убрал свиток в карман рубашки. «Скажи, а парни начали делать волшебные палочки?» — как бы невзначай полюбопытствовал он. Джордан вздохнул. «Анджелина сказала то же самое уже 3-го числа», — ответил он непонятно. «Просто, ну, палочки – это сложные артефакты. Нужно уметь заготавливать древесину, концентраторы, иметь схемы поставщиков. А Оливандеры занимаются этим с древних времен, и вместе с римлянами они пришли из Тосканы в Британию, а свои семейные секреты они хранят лучше, чем гоблины. И что?» – неприятно поразился Нот. «Нам этот рынок недоступен». «Я думаю, что да», — чернокожий юноша уставился в прилавок. «Сейчас все Оливандеры спрятались где-то в своих поместьях. Джим Микидил, вот кто продает палочки. Говорят, что он внебрачный сын Оливандера, и потому умеет делать палочки». «Кидил, ребеночник, возможно», — задумчиво проговорил Теа. «А где его лавка?» «Вообще», — Ли покраснел, — «он несколько лет торговал в Лютном, а сейчас открыл лавку в Косом, и в Хаксмиде тоже. «Меня звали, но я остался у Уизли, здесь интереснее», — зачем-то добавил он. Теодор попрощался с Джорданом кивком и зашагал обратно к каминам. Лавка Джимми Кигдила в Хаксмиде оказалась на первом этаже соседнего с трактиром «Мадам Размерт» издания, где до того располагалась цирюльня Эйдельмана. Судя по валявшейся в проулке афише цирюльни, Эйдельман, которого хвалил Блейз, бежал отсюда в спешке. «Прошу прощения, могу видеть мистера Кигдила?» — обратился Тиа к продавцу. Как ни удивительно, это была самая что ни на есть настоящая молодая русалка, чью кожу, кроме лица, обволакивали чары водного пузыря. В прошлом учебном году четверокурсник Акимба, этнический японец, заколдовал в такую водную тюрьму свою сокурсницу Кадом, и если бы Пакстон не сказал вовремя об этом префектам, девочка бы не отделалась больничным крылом. Впрочем, этой русалке, кажется, было вполне комфортно. «Вам повезло, мелодично ес», почему-то нормандским акцентом произнесла девушка. «Джимми!» — крикнула она сродни банши, и Тиаш присел в коленях от такого резкого крика. «Простите», — покраснела ее мертвенно-бледная зеленоватая кожа. «Что такое?» — выскочил откуда-то из-под прилавка вороватого вида волшебник лет эдак 40, чьи длинные нечесанные волосы с обильной проседью были покрыты лаком и смотрелись как парик. «Вы хотели меня видеть?» — Нот кивнул. «Простите, мистер Кигдил, что отвлекаю вас?» «Пустяки», — тряхнул головой тот, осклабившись. «Скажите, вы делаете палочки на заказ, скажем так?» «Простите, мистер Джонс», — тонко улыбнулся мастеру Нот. «Дэвид Джонс». Русалка, чистившая чешуйки своего хвоста, выглядывавшая из-под юбки, дернулась и, побледнев еще сильнее, чем до того, покосилась на Нотта. «Оглохни», — взмахнул невесть откуда появившейся палочкой Кигдилу. В палочке виднелся магический концентрирующий след. Ни одна палочка Элливандера таким не была заметна. «Я несколько лет занимаюсь палочками, как получил наследство дяди, а в этом году кузен пропал, и министерство дало заказ на масштабное производство», — извиняющимся тоном произнес он устало. «Поэтому любые палочки на заказ стоят 100 галлеонов», — уточнил, изумившись, Нот. «Да, и концентратор в эту сумму не входит», — косо улыбнулся Кигдилу. Его палочка вдруг сыпнула искрами, и он недовольно покосился на руку. «Тестирую все на себе», — пояснил он. Тиа усомнился в качестве продукции. Впрочем, в отсутствие Элливандеров выбирать было не из чего. Нот коснулся своего мешочка, что висел под футболкой невидимой материей, словно нательный крест Томаса, который в детстве даже ходил в церковь. Миг спустя перо Феникса, что дал ему Фаукс, было уже в его руке. Красно-фиолетовое, оно переливалось всеми цветами радуги в лучах закатного солнца. «С этим сможете?» — спросил Нот. Русалка за прилавком, что краем глаза все косилось на него, прикрыла рот руками в изумлении. Тя подавил желание скривиться. «Это перо Феникса?» — с благоговением спросил Кигдил. «Не могу поверить, мне нужно кое-что испытать». Он тотчас схватил с ладони Нотта перо и скрылся под прилавком, будто бы провалившись куда-то вниз. Вслед за ним будто бы лопнули чары, что наложил палочкодел.